Мадонна, я не ропщу на трудный путь земной, я буйного не слушаю невежды, моим ушам понятен звук иной, и сердцу голос слышится надежды. С тех пор, как Санцио передо мной изобразил склоняющую вежды, и этот лик, и этот взор святой, смиренный и легкий одежды. И это лоно матери, и в нем младенца с ясным, радостным челом, с улыбкою к Марии наклоненной. О, как душа стихает вся до дна! Как много со святого полотна ты шлешь, мой Бог, с пречистою Мадонной! 1842 год.